Виталий Третьяков. Как стать знаменитым журналистом в газете, на телевидении и в сети. Читает Филипп Матвеев-Витовский. Введение. От ремесла к мастерству. В XVIII веке в России тех, кого можно было назвать журналистами, насчитывалось не больше 200 человек. В XIX веке, особенно ближе к его концу, таковых было уже несколько тысяч. В начале XX века примерно столько же, а уже к его середине — десятки тысяч. К 80-м годам XX века в Советском Союзе журналистов насчитывалось до 400 тысяч, во всем мире — миллионы. То есть журналистика превратилась в массовую профессию, со всеми вытекающими из этого как положительными, так и отрицательными последствиями. Появление интернета и социальных сетей, бурное развитие которых приходится на начало нашего века, следствием чего стала возможность многократного умножения числа субъектов информационной деятельности, превратило в журналистов, то есть людей, собирающих, распространяющих и комментирующих информацию о происходящем практически всех, кто имеет свой аккаунт в сети. А это в масштабах всей планеты уже миллиарды. В России — десятки миллионов. Далеко не все пользуются этой возможностью активно, но тем не менее субъектов информационной деятельности, каковых в принципе и можно считать журналистами, если даже они не работают в официально зарегистрированных СМИ, в нашей стране, думаю, не менее 1,5–2 миллионов. И большинство из них, естественно, никаких факультетов журналистики и даже примитивных школ журналистики, расплодившихся как грибы после дождя, не оканчивали. То есть, не являясь профессионалами, они фактически выполняют профессиональные обязанности творческих сотрудников СМИ, а главное, в качестве таковых воспринимаются аудиторией, широкой публикой, обществом. Да, журналистика как профессия проста. Об этом я еще расскажу подробнее. Да, известными и авторитетными журналистами нередко становятся те, кто журфаков не оканчивал. Но означает ли это, что успешно и с пользой для общества в журналистике можно работать, пренебрегая ее общими законами? Конечно, нет. Кстати, новомодные утверждения, согласно которым сетевая журналистика, включая так называемый видеоблогинг, функционирует по каким-то особым новым законам, отличающимся от законов классической журналистики, абсолютная ерунда, порожденная либо невежеством, либо спекулятивным желанием блогеров разного разлива и пошиба преувеличить значение того, что они делают, а главное — свою роль в этом мире. Этот миф я тоже по ходу своего повествования развенчаю. Бесспорно, законы журналистики, вообще-то я предпочитаю называть их закономерностями ее функционирования, не так строги и категоричны, как законы физики и математики. Но все-таки они существуют. А потому их нужно знать. Данная аудиокнига, записанная на основе моего выдержавшего уже несколько изданий учебника «Как стать знаменитым журналистом» и познакомит тех, кто мечтает стать журналистом или уже работает в системе СМИ, но осознает недостаток соответствующих знаний и профессиональных навыков законами, закономерностями журналистики и алгоритмами их использования в работе. Каковы ступени восхождения от первых шагов профессии к тому, что можно назвать журналистским мастерством? Первое. Вы должны научиться в журналистике делать все не хуже других. Второе. Вы должны научиться делать что-то гораздо лучше других. Третье. Вы должны научиться делать в журналистике что-то так, что и аудитория, и коллеги, последние очень важно, удивятся. Как это ему удается то, что другие, сколько ни стараются, сделать не могут. Вот это и есть мастерство. Та высота, на которой вас ждут авторитет, влияние, известность и даже слава. Большие заработки, наконец, если это для кого-то так важно. Я желаю профессиональных успехов всем, кто открыл эту книгу. И ответственно утверждаю, раз мой учебник у вас в руках, значит, вы уже на правильном пути. Не сворачивайте с него. Он не убьет вашу индивидуальность, не иссушит особенности вашей творческой натуры, но огранит их правильными для достижения цели знаниями и навыками. Виталий Третьяков, декан Высшей школы телевидения МГУ имени Ломоносова, июнь 2025 года.